22 октября произошло одно из важнейших сражений – сражение при Вязьме. В этом городе находились склады французской армии с едой, снарядами и лекарствами. Неужели они достались французам? Нет, российская армия с боем выбила захватчиков из Вязьмы. Они не смогли забрать с собой ничего нужного и вдобавок отступая бросили почти весь свой обоз. Если до этого Наполеон еще мечтал, что его армия сможет снова начать наступление, то после сражения при Вязьме с этими мечтами пришлось распрощаться. Французский император приказал спешно отступать к Смоленску, чтобы перезимовать в нем. Но ведь Смоленск разрушен! Верно! Поэтому из замысла Наполеона ничего не вышло. Его армия продолжила свое отступление, вернее, позорное бегство из России. А тут и морозы ударили. Чевостик, достаем наши теплые куртки, застегнись хорошенько, сейчас время скок перенесет нас к дороге, по которой бредут остатки французских войск.